Оптион разворачивается на пятках и уходит, печатая шаг. Сзади ползет побитый Ламли. Ему помогает третий легионер, которого не били. Они все меня ненавидят. Желтоволосый нас провел. Меня провел. Кто он такой, интересно? Проклятые варвары, думаю я. Только Цезарь умел с ними справляться по-настоящему. И тут я понимаю, что показалось мне странным в желтоволосом германце, что ударил легионера и скрылся. Еще бы. Цезарь, 4000 искалеченных кадурков, 8000 отрубленных рук. Говорят, рубили особые палачи, выбранные из тех же кадурков. Им было обещано помилование. На каждого пришлось по 80 человек. Цезарь придумал специальное устройство — лезвие, зажатое в тисках. Руки укладываются на лезвие и бьют по ним молотом. Все как продумано. В этом весь Цезарь. Какая ирония, однако. Я поднимаю голову и вижу храм божественного Августа и Рима. Статуя Принцепса из темной бронзы. Молодой человек с тонкими чертами лица смотрит куда-то над моей головой. Я хмыкаю. Да уж, как я сразу не понял. У Желтоволосого не было правой кисти. В отличие от кадурков, которые лишились обеих рук, этот сохранил одну. В общем, найти его будет просто. Я смотрю на царя херусков. Армений невозмутим. Меч в ножнах, на руках наградные браслеты за храбрость в бою. Красавец и умница. Хотя, если Армений рубит кисти соплеменникам достаточно часто, задача моя несколько усложнится. Начинает темнеть. У водяных ворот Ализона дует ветер, завывает в узких переулках. Над входом в таверну покачивается вывеска. Там синяя рыба держит в плавниках зубочистку с наколотой на нее свиньей. Свинья розовая и счастливая, рыба грустная и, кажется, давно уже сдохла. Вывеска покрыта толстым слоем копоти. Надпись на латыни гласит «Счастливая рыба». Мирца, кухонная рабыня, некоторое время смотрит на нее, вздыхает, подходит к сточной канаве и вываливает туда ведро с отбросами. Вонь из канавы такая, что слезятся глаза. Рыба, думает Мирца, наверное, потому и грустная. Она знает, чем здесь кормят. Так что вывеска — это скорее надгробие. В общем, заходите, будем рады. Мирца отряхивает пальцы, берет ведро. Пора возвращаться. В дым, пыль, чад и липкое пространство таверны, перечеркнутое похотливыми руками. «Опять на заднице будут синяки», — думает Мирца. «Как мне все это надоело». В этой таверне бывают солдаты вспомогательных когорт и легионеры, варвары и римляне, калеки и попрошайки, рабы и всякий сброд. Германцы здесь частые гости. Высокие, длинноволосые, с громким смехом. Для Мирцы, приехавшей вслед за хозяином из Италии, эти люди тоже варвары. А для варваров она — женщина. Хотя, возможно, они в этом сомневаются, потому что постоянно пытаются ее ощупать. Мирцу передергивает, чтоб вы все провалились. Ей всего 23 или 24, а она уже залапана на 200 лет вперед. В таверне дым и чад, воняет гарью, а столы стоят так плотно, что, чтобы проскочить между ними и руками, да, нужно приложить недюжинные усилия. Вонь жареного мяса и каши, резкий запах пива и... «Твой пришел», — шепчет Фера, еще раз толкает Мирцу локтем. «Не пропусти!» Мирца почти краснеет. В отличие от местного сброда, этот гем совсем другой. Вот он идет. Высокий, плечистый, стройный. Кажется, у него талия тоньше, чем у любой из местных девушек. Двигается он лениво, чуть расхлябанно, даже угловато. И если бы не шрамы, его можно было бы назвать красивым. «Всем привет!» — он весело скалится. И если бы не рука. У Гема нет правой кисти. Поэтому он приветствует присутствующих, помахав им обрубком. Некоторые воспринимают это как оскорбление. Варвары кричат «Иди в задницу!» Мирца хмурится. Это тот страшный и веселый Гем со шрамами на лице и изуродованной рукой. Когда он смотрит ей в лицо, внизу живота появляется слабость. Между ног теплеет. Хочется сразу раздвинуть ноги и одновременно убежать и спрятаться, чтобы он никогда-никогда тебя не нашел. Потому что у этого веселого Гема на самом деле два лица. Мирцу передергивает. Это правда. Мало кто это видит, но она это видит, к сожалению. Когда Гем решает, как поступить, на мгновение, очень короткое мгновение, на его лице проступают одновременно два разных выражения, два человека. Один добрый, другой злой. Нет, не злой. Мирца думает, морщит нос. Не злой, а холодный. Пустой. «Иди же!» — шипит Фера над ухом. «Иди, сейчас уйдет!» Мирца упорно стоит. Гем улыбается, перебрасывается шутками с посетителями, хлопает кого-то по плечу здоровой рукой. Он весел и бодр, показывает кому-то меч легионера. «Смотри, купил!» Ему кричат «Ладно, купил! Украл!» Варвар смеется. «Точно, украл! Откуда знаешь?» Чтобы не идти в его сторону, Мирца делает вид, что вытирает стол тряпкой. Посетитель взирает на нее в полном изумлении. Видимо, при нем этого никто не делал. Гем смотрит на нее. Мирца отворачивается, изображает, что страшно занята. Через несколько мгновений она краем глаза видит, как Гем поднимается наверх, на второй этаж. Туда, где комнаты для развлечений. «Ну и дура!» — говорит Фера громко и уходит, проталкиваясь через посетителей. Мирцу обвивает чья-то рука, она привычно шлепает по пальцам, мгновенно выкручивается из потных объятий, идет дальше. За спиной кричат что-то веселое. «Здесь Гема зовут Теуторик. Он варвар, который может тебя ударить и приласкать в один и тот же миг. Но даже не это пугает в нем больше всего». Мирца вспоминает. Словно в варваре два разных человека. Это как игра в консула. Они сидят за столом. Один большой, другой маленький. Один умный, другой не очень. Они бросают кости, чтобы определить, кто выиграл. И тот, у кого больше очков, встает и занимает место консула. Решение принято. И лицо веселого Гема изменяется. Странно, что проигравший никогда не злится, а выигравший никогда не радуется. Вот это пугает. Равнодушие. Вот что делает веселого Гема таким опасным, думает Мирца. Равнодушие, а вовсе не злость. Она видела злых людей, много злых людей, и они другие. «Мирца, тебя хозяин зовет!» — кричат ей с кухни. «Живей давай!» Она вздыхает. «Ну вот, только чуть задумаешься». Когда она заходит туда, вытирая руки о передник, то первым делом видит перевернутый котел, на полу огромную лужу фасолевой похлебки. Лежат куски мяса. Пар поднимается от лужи, рядом толстая служанка воет. Вой не такой, как обычно, а внутренний, настоящий. Хозяин сидит на стуле, смотрит на свою руку, на ней мокрое полотенце. Наконец снимает его, Мирца отводит взгляд. На красной, обваренной руке вздулись пузыри. Взгляд хозяина спокоен, он смотрит на пузыри даже с некоторым интересом. Рядом на огне кипит суп, от которого отчетливо несет рыбой. «Иди, отнеси ты!» — хозяин морщится от боли. «Видишь, эта дура обварилась!» Мирца, непонимающе, переводит взгляд с него на толстую служанку. «Что отнести?» «Под нос, глухня!» — говорит хозяин. «И не смотри на меня так! Не смотри!» — сказал. «У тебя глаз недобрый! Вон, дурынду эту сглазила!» «Я?» — спрашивает Мирца, опустив руки. «Опять про нее так говорят! Боги, за что?» «Ты меня сглазила!» — кричит толстуха. «А-а-а!» От ее воплей болит голова. «Ты!» — повторяет хозяин. Крупное блестящее от пота лицо морщится. «Она дура, но говорит правду!» «Дурной у тебя глаз, Мирца! В общем, бери поднос и тащи наверх! 12-я комната!» «Да не ори ты!» — набрасывается хозяин на толстуху. Дурында воет. Второй этаж. Вино и оловянные чашки для влюбленной парочки. Когда Мирца идет обратно, то слышит за спиной в одной из комнат смех. Очень знакомый смех. Дерево под ногами скрипит. Она замирает, возвращается. Слушает. Ага, здесь, за плотным занавесом. Мирца медлит. Потом искушение становится слишком сильным. Она подходит и осторожно, стараясь громко не дышать, заглядывает в щелку. Ох! В комнате двое. Пока она видит только Теуторига, стоящего у окна, его резкий профиль и щеку в шрамах. Потом видит чье-то колено. Кажется, это римлянин. Ноги не в штанах, а голые. Край плаща свисает до середины мускулистой икры. На столе лежит меч, какие бывают у легионеров. Рядом кувшин, блюдо с вареными овощами по-римски и две чаши, дешевые, оловянные. Теуторик берет одну, нюхает содержимое, брови вздергиваются на мгновение и ставит чашу обратно. Застывает на долю мгновения. «Другие тоже иногда это замечают», — думает Мирца. «Но только она видит это постоянно. Заминка самая крошечная, но она есть. Потом щелк, в лице веселого Гема что-то меняется». «Вино? У нас что, праздник?» — говорит Теуторик насмешливо, подходит к окну, выглядывает. «Новый год? Или как это называется у римлян? Сатурналии?» «Что-то вроде», — другой голос, низкий и очень приятный. «Ты его нашел?» Они разговаривают на латыни. Теуторик качает головой, ухмыляется. «Он глазастый. Я думал, римлянин совсем тюфяк. А он меня вычислил. И сразу в погоню бросился, представляешь? Смелый. Надо было позволить ему догнать. Это было бы интересно. Знаешь, я бы свернул ему шею, пожалуй. А может, римлянина пока не трогать?» Звучит повелительно. Теуторик резко поворачивает голову и смотрит, не мигая. Голубые глаза кажутся стеклянными. На месте человека с приятным голосом Мирца бы посидела или убежала и спряталась куда подальше. Щелк! Теуторик вдруг расслабляется, смеется. Он снова удивительно обаятелен. «Хорошо, не буду. Пусть живет. Тогда зачем звал? Я как бы слушаю». «Хочу, чтобы ты еще кое-что для меня сделал», — говорит человек с приятным голосом. «Что на этот раз?» — спрашивает веселый Гем. И опять, прежде чем ответить, Теуторик застывает на долю мгновения, и она видит два его лица вместе. Жуткое ощущение. «Опять водить римлян по лесу? Я тебе что?» Он называет имя, которое Мирце ничего не говорит, и человеку с приятным голосом, видимо, тоже. Поэтому тот некоторое время молчит. «Нет, в этот раз другое», — говорит он наконец. Теуторик усмехается, поднимает чашу со стола, нюхает, ставит обратно. Это как ритуал. «Иногда я не могу понять тебя», — говорит приятный голос. «Зачем ты делаешь все, что ты делаешь? Денег тебе не надо, хотя ты их и берешь. Что? Зачем? Тебе обязательно нужны причины? Ничто в мире не случается просто так. У всего есть причины и повод. Их просто нужно найти. Как правило, человек достаточно прост. Но ты нет. Поэтому я хочу знать, понимаешь? Например, я знаю, что ты не отсюда. Поэтому могу предположить, что... За спиной Мирцы в стену с громким треском ударяется оловянная чаша, падает, звенит. Пьяный голос кричит что-то, занавесь задергивается. Убогий, нет. Что? Человек с приятным голосом мгновенно поворачивается к двери. Нет. Мирца еле сдерживает крик. Теперь она видит у человека, который говорит с Теуторигом, гладкое неживое лицо. Ни единой морщинки. Маленький нос, изящные вырезы глазниц, рот изгибается в полуулыбке, серебряная кожа, в которой отражается свет. Мирца отшатывается, наконец понимает, это же маска. Человек моргает. Из глазниц в серебряной поверхности смотрят живые глаза. Сквозь щелочку в занавесе, прямо в глаза Мирцы, человек встает. В последний момент ей удается ускользнуть, выскочить на лестницу. Она спускается на цыпочках. Тише, тише, тише. Сбежав по лестнице вниз, она замирает, прислушивается. Туника задралась, обнажила бедро. В последнее время хозяин делает их все короче, словно экономит на ткани. Бедро в следах синяков. Мирца ждет. Сердце колотится так, что, кажется, ее найдут только по его бешеному стуку. Наверху тишина. Бух, бух, бух, стучит сердце. Внизу шумят люди. Крики и смех. Мирце вдруг отчаянно хочется вернуться в эту суету и чад. Хозяин будет меня искать, будет искать. И тогда Теуторик убьет хозяина, понимает она холодно. Кажется, проходит вечность. Тишина. И тут она чувствует взгляд. На нее кто-то смотрит. «Мама!» — думает она. Мирца медленно поворачивает голову. Вздрагивает. Все кончено. Надо вскочить, броситься вниз, бежать, кричать, спасаться, просить помощи. Но ноги ослабели. И Мирца понимает, не убежать. От него не убежишь. Над ней возвышается Теуторик. Он страшно высокий в эту минуту. Он спускается по ступенькам, мягко, плавно, опасный. Смотрит на нее молча, равнодушно. Он опускается на ступени рядом, смотрит на нее своими ярко-голубыми глазами, без выражения, не мигает. «Надо закричать», — думает Мирца. «Мама, он меня убьет! Мама!» Она дергается. «Не надо», — думает она. «Нет, нет!» Время застывает. Щелк. Его лицо оживает. Мирца открывает рот, чтобы крикнуть. Он аккуратно прикладывает палец к ее губам. Крик застывает у нее в горле. Мирца боится дышать. Палец твердый, пахнет кожей и старым деревом. И слегка безумием. «Тш-ш-ш», — говорит Гем, глядя ей в глаза. Мгновение все длится. Что он со мной сделает? Мирца умирает тысячу раз, а мгновение все идет. Уголок его рта дергается. Мирца не верит своим глазам. Варвар начинает смеяться. Убирает руку. Подмигивает ей. Варвара все это явно забавляет. Он поднимается на ноги и взбегает наверх. Вот уже скрипнуло дерево. Шелест занавеси. И вот его нет. Мирца остается сидеть одна. Без сил. «О, боги!» — думает она. «Что это было? Почему? Почему он меня не убил?» «Что это было?» — спрашивает человек в серебряной маске, когда варвар возвращается. «Ничего», — говорит Теуторик. Задергивает занавес и поворачивается к собеседнику. Лицо варвара на мгновение застывает, щелк — оживает. «Слушай, я с этой твоей рожей вечно вздрагиваю. Еще немного, и она начнет являться мне в кошмарах». Так что я должен сделать? Многое. Скоро здесь многое изменится, говорит Серебряная Маска. Время римлян почти ушло. Зато приходит наше. В коридоре звенит чаша, катится по полу, и опять пьяный голос что-то кричит, хриплый от ярости. Тьюторик улыбается.